а тем более к симптоматическим. Их действие имеет иной механизм. В середине 50-х годов Николай Васильевич Лазарев так определил влияние адаптогенов на человека и животное. Мы имеем дело, очевидно, с полученным с помощью лекарственных веществ каким-то состоянием организма, при котором эффект многих патогенных, примечание автора, болезнетворных агентов ослаблен. Мы предлагаем называть такое состояние состоянием неспецифической повышенной сопротивляемости, СНПС. О механизме СНПС речь пойдет ниже. Но задолго до разгадки этого очень непростого механизма у самых истоков учения об адаптогенах Николай Васильевич, верный всегдашней своей идее скорой помощи, задумался о том, как сделать молодую научную идею достоянием практики. Не только для врачей и больных предназначал он адаптогены, составляя план наказ своим дальневосточным ученикам, Лазарев поручил им выяснить, в какой мере способность некоторых лекарств вызывать СНПС можно теперь же использовать для повышения устойчивости организма тех, кому предстоит подвергнуться необычным, неблагоприятным воздействиям. Ученому уже виделись рабочие горячих цехов и горняки, полярники и подводники, космонавты и верхолазы, люди самых различных профессий, которым адаптогены придадут дополнительные силы в их нелегком труде. Ради такой перспективы стоило потрудиться. Забегая вперед, могу сообщить, что задание Лазарева было блестяще выполнено. Во Владивостоке, где все эти годы изучали теоретические и практические аспекты СНПС, школа Израиля Ицковича Брехмана создала, а точнее открыла несколько новых адаптогенов и исследовала, какие вновь открываемые вещества должно впредь считать адаптогенами. Заведующий фармакологической лабораторией Института биологически активных веществ Дальневосточного филиала Академии наук СССР Израиль Ицкович Брехман, он защитил докторскую диссертацию в 1956 году, выработал на этот счет довольно жесткие правила. По его мнению, лекарство, претендующее на столь высокое звание, должно быть абсолютно безвредным и обладать большой широтой лечебного действия, ограждать организм от самых разнообразных вредоносных факторов, будь то яды, облучения, раны или микроорганизмы. От адаптогена требуется также, чтобы он помогал тем активнее, чем более глубоко поражен организм. Но самым удивительным, на мой взгляд, является четвертый пункт правил Брехмана. Лекарство, обязана приводить утомленный или заболевший организм к норме, независимо от того, как и куда болезнь сдвинула эту норму. Если поднялось давление, снизить, сниженное давление, наоборот, повысить, жар остудить, возбуждение успокоить, избыток сахара в крови ликвидировать, недостаток дополнить и так далее и тому подобное. Можно биться об заклад, что ни к одному лечебному препарату за всю научную историю медицины врачи и фармакологи не предъявляли столь высоких требований. Но похоже на то, что в аптеке человечества и лекарств подобных пока еще не бывало –